Глава 15. «Да не гони, паря!» — Ред попивал пиво, опустившись в горячую воду почти по самую шею. «Да если бы ты его вытащил, я бы сам к тебе в ученики напросился!» «У Роркха есть незримые границы, которые не дано переступить игрокам. И правила четвертой партии — одна из них. Как и не брать себе то, что не заслужил по праву сильного. Имп его знает, почему это так работает, но оно работает. И не тебе идти против воли Роркха». «Ну и скотина же ты все-таки». «А ты лопух. Но лопух целеустремленный, хоть и баран. Мог бы и покружить по городу в поисках выхода. Зачем же в лоб переть? Очевидно было, что не пройдете». «Как будто у нас ресурсы были гулять по ночным улицам. Или, может, у нас веса было мало для скрытного перемещения? А, нет, точно. На мне же пулемет второго калибра висел в сборке». «Язвишь, да? Хорошо. Только не забывайся, паря. Я не Гара, из Дадзё не изгоню. Это от него ты на своих двоих уйти смог». Ред ухмыльнулся и сделал еще один глоток, выбираясь из воды по пояс. Откинулся на спину и расслабленно повел плечами. Я повторил его жест, наслаждаясь теплым воздухом и холодным пивом. В очередной раз отметил про себя шрамы этого парня. Точечные рубцы по всему телу. Только спереди их 4 штуки. Не знаю, получены ли они в одно время или нет, но больше всего меня удивлял тот, что был с левой стороны груди. Очередное безмолвное напоминание о том, с кем я разговариваю. Меня несет иногда, но черту я стараюсь не переходить. «Что ты вынес из предыдущей партии?» Ред продолжал смотреть в небеса, но его голос стал крайне серьезным. «Что понял? Что вспомнил?» Опять эти вопросы. Подведение итогов и проверка домашней работы. Он каждый раз будет это спрашивать? «Не знаю», — честно ответил я. «Недооценил Рорк. В том смысле, что я реально верил, будто парня можно спасти. Что еще?» «Подумай», — спокойный холодный голос Реда. «Я не тороплю». Вот такое от него слышать непривычно. Обычно любое задание означает немедленное выполнение. А стоит приступить, как ты уже опоздал и вообще чмо подзаборное. А тут он не торопит. Потому что ему пофигу или потому что это реально что-то важное? Я задумался над вопросами. Медленно вернулся обратно к партии. Вышел, просрал патрон, столкнулся с культистами. Затем нашел местных демонов, немного повыделывался, проверяя парней на прочность. Постарался сразу выбить из колеи вала, чтобы в критической ситуации команда воспринимала мои команды всерьез. Вот интересно, я это сделал из желания быть самым главным? Или потому что не доверял их капитану? Будь на его месте кто-то нормальный, повел бы я себя так же. Представил вместо вала Гара. Перебор однозначно. Вест? Такер на худой конец. Да, наверное, я бы успокоился сразу, если бы решил, что местный капитан достоин доверия. Значит, просто вал с сыклой ни о чем. Что еще? Замес с дихантами. Я не ожидал такой напористости. Нас разобрали сразу, мы только и могли что драпать. В конечном итоге на моей стороне сработало правило 99%. Диханты расслабились под самый конец, когда победа уже была в их руках. Иначе они бы пристрелили меня прямо посреди улицы, как это сделали другие в доках. Хотя оба отряда прекрасно знали, кто я такой. Ну и кролики под конец. Оказывается, это какие-то редкие, но все же универсальные мобы. Раз они могут получать модификации от темного бога партии, как те же культисты. Могли мы пойти в другое убежище и попытать счастья там? Да, могли. Но шансы были примерно равны. Только в другое место мы пришли бы более уставшие, и не факт, что даже я выжил бы. Странно все это. Нет, я с восхищением отношусь к проделанной работе разрабов, снимаю шляпу. Такое внимание к деталям, прописаны алгоритмы и прочее. Правила четвертой партии еще ладно. Ты же знаешь, что раз вы целый эксперимент с поддержкой новичков устраивали, так разрабы им его загнули. Причем все чин по чину, в рамках игры. И эта партия. Им с ними, с дихантами, но ведь даже монстров никаких сильных не было. Чисто один отряд в рамках первой волны. И ведь как удачно подобран. Множество мелких мобильных целей, которые нам тяжело бить. Будь с нами нормальный Малефик или хотя бы танк, то вообще спокойно прошли бы. Или у меня пару гранат. Или молотов. Помнишь, что ты говорила парню в тот раз? По поводу гильдии. Что теперь думаешь? Слабаки и неучи. Что гильдия, что отряд. Типичные такие игроки средней руки. Набрать хантов со статами повыше, оружие, чтоб поубойней, да боеприпасов побольше. Как будто кто-то даст им их потратить. А про баланс, синергию, степень владения, контрпики и групповые сборки они не слышали. В этом же разбираться надо. Эл выше среднего на их фоне. Девчонка одна еще была с хорошей реакцией, но мы с ней не пересекались. Танк у них толковый. За счет него и Элла отряд и существовал. Короче, не они его, а он их спасал. Как мы заговорили, улыбнулся краешком губ Ред. Прям диаметральное мнение и всего за одну партию. Был неправ. Я умею признавать свои ошибки. Парень не то чтобы прям звезда, но выкладывается в партиях по полной. И не сцикло это точно. Да, хохотнул Ред, давясь пивом. Это мы с БМом заметили. Но если серьезно, то Рорк на самом деле не чудовище, которым все его себе представляют. Он та еще тварь, но Рорк милостив. Он уважает смелых и тех, кто готов до последнего отстаивать свое право на жизнь. Поэтому пацан продержался 3 партии. Если он такой крутой, то почему сдох в 4-й? Ты вообще чем меня слушал? Ред склонил голову, глядя мне прямо в глаза. Каждый, пришедший в Рорк, каким бы крутым он ни был, должен сразу уяснить одно главное правило. То, которое я тебе вдалбливал в первой партии. В городе может быть лишь один шериф, скривился я, вспоминая начало той ночи. Игроки должны запомнить, что в Роркхе лишь один хозяин. Именно. Знай это. Помни об этом. Уважай хозяина в его собственном доме, и все у тебя будет хорошо. Рорк дает людям огромные возможности стать теми, кто они на самом деле. Посмотри на себя, паря. Кем бы ты сейчас был, если бы Роркха не существовало? Нищий студент, дрищ и закомплексованный асоциальный кретин, что даже не знает, с какой стороны за женщину держаться надо. А дальше что? Дерьмовая работа по перекладыванию бумажек из большой кучки в кучки поменьше? Зарплата в конверте? Отпуск раз в год? Соцвыплаты, скидки к стоматологу и геморрой с остеохондрозом к 30? Бар с друзьями-неудачниками по выходным, где тебе, может быть, даст такая же деваха, которая слишком устала от такого же мужа и просто хочет сменить одну унылую рожу на другую? Вот это ты завернул. Я даже не заметил, как бутылка чуть не соскользнула в воду. Как будто сам это прошел. «Повезло», — усмехнулся Ред. «Но я это видел. Меня к этому с детства готовили. Благо мне хватило мозгов пойти своей дорогой». «А тебе бы не хватило. Но вот явился его величество Рорк и дал тебе возможность стать кем-то большим. Ты 5 лет брыкался, но все же проломился в нужную сторону. Поплутал немного, но вот ты здесь. Верной дорогой ползешь». «Рорк делает людей сильнее? Ты, случаем, никого не оправдываешь таким поведением? Издевательство, боль, страдания, но все это ради того, чтобы стать кем-то лучше?» «Ты язвишь вот», — ткнул в меня пальцем Ред. «Да только что ты не сбежал от боли и страданий в свою башенку. И что-то при этом я не вижу, чтоб ты спешил возвращаться на дневную сторону. Может, ты мазохист? Или просто больной? А еще на меня гонит». Я улыбнулся. «Туше. Тут мне крыть нечем. Да и не очень-то и хотелось, если честно. Рорк делает нас лучше. Все равно он как был, так и останется для меня кровожадной тварью. Но с такой точки зрения я на него никогда не смотрел». «Я только одного не понимаю, паря». Ред снова уставился в звездное небо. «Ты вроде пашешь, словно проклятый, Реально стараешься, хоть и по большей части ничему не учишься, а лишь напролом прешь. Но все, что ты умеешь, все, чем владеешь, карты в деке, имя в обсервере, слухи среди игроков, знаки на твоей спине и репутация, все это ты взял потом и кровью. Так объясни мне, как такой человек стал продавать души хантов ради каких-то 5 пунктов в характеристике? «Я думал, ты знаешь», — флегматично ответил я. «Мы это не обсуждаем, конечно, но ты же с Гарой и Вегой общался. Да и с Черчем знаком. Думал, ты все про меня уже выяснил». «Я про тебя вообще ничего не спрашивал. Мне хватило записей твоих партий. Так что просвети». Это было частью плана. Нам нужен был легкий и быстрый способ усилиться, чтобы победить в войне. Не то чтобы он оказался легким и быстрым, но его довольно просто повторять, если уже знаешь, что к чему. «И ты будешь повторять?» «Не, это оказался тупиковый путь. Сильные ханты не согласятся продавать душу. А учитывая количество психов, проще и дешевле их тренировать. На выходе выйдет столько же нормальных хантов, сколько и полудемонов получилось бы. Только остальные, у которых статов крив полезла, останутся в своем уме, и их можно будет продать. Просто нормальный путь требует больше времени, которого у нас нет». «Ясно. Понятнее не стало, но раз это касается вашей войны с дихантами, то мне срать». «Вот и поговорили, ничего не скажешь». «Подушку-то дашь?» — задал я самый главный вопрос. «Уже в Голокоме». «А за остальные головы что можно купить?» «Нифига! Ассортимент закончился. Но ты запасайся. Вдруг в следующий раз что и появится». «Ну, ему». «Знаю. Заткнись, а то утоплю». От Немезида. «Привет, Арч. Надеюсь, у тебя все хорошо и партия прошла нормально. Спрашивать ничего не стану, все равно не ответишь. Но я верю, что с тобой все в порядке и тренировки идут как по маслу. Когда уже ты вернешься? Я соскучилась. Отряд больше не собирается посидеть в кафе. Без тебя как-то не то. Да и настроение в башне какое-то угрюмое. Все из-за этой передряги с дихантами, да? Тут все постоянно чем-то заняты, ходят смурные. Даже поговорить толком не с кем. Паладинов это вроде и не касается никак, но на самом деле касается. Как-то и до нас добралось. А Мидраэль только непреклонная, как и всегда. Всех подбадривает, сама ни на секунду не падает духом и другим не дает. Рядом с ней тепло. Хочу быть похожей на Амидраэль. Она даже разрешила называть ее Ами, если нет никого из посторонних. В остальном ей приходится держать лицо, чтобы дисциплина не падала. С нашими не общалась. Вест и Рина вечно заняты. Маус какой-то грустный. Я бы даже с ним рада была поболтать, но он совсем раскисший какой-то. Только не говори ему, но я уже даже скучать начала по его мерзким шуточкам и пошлым намекам. Этот Маус совсем не нравится мне, а остальных я толком и не знаю даже. У меня все хорошо, если что. Паладины бодрячком держатся, а я вместе с ними. Тренировки, учеба, новые сборки, отряды, отработки и так далее. Нормально все, так что. За меня не переживай. Надеюсь, у тебя там тоже все хорошо. Ладно, будут новости, дам знать. Пока-пока, Арч. От Анархия. «Арч, капитан, ну ёпихнутые импами етишки, ты где? Когда ты будешь уже? Я не знаю, что с этим делать. Отрубила все возможности комментариев и личных сообщений. Весь обсервер нас говном поливает. Маус этот тоже бесполезный. Я от него ни одного внятного совета не дождалась. Арч доверил тебе эту работу, Анна. Арч в тебя верит, Анна. Арч решил, что ты справишься, Анна. Соверши импово чудо, Анна. И вот что мне с ним говорить? Рина нету постоянно. Овера вообще боюсь спрашивать. На кого ты меня оставил тут? Ты в курсе, что диханты в той партии охотились на демонические отряды? Коалиция там бунтует, я не знаю, чего делать. Ладно, сама разберусь. Но за последствия не отвечаю. Вернешься, сам разгребать все это будешь». От Рюйка. «Привет, Арч. Сорян, я немного по своим делам отвлеклась. Есть информация по ложе, которую ты запрашивал. Подробности скинула тебе на почту. Но если коротко, то там несколько их особняков, которые принадлежат влиятельным членам ложи. Тебе, скорее всего, нужно главное поместье в центре Роркха. Но сам понимаешь, ночью туда не попасть, если там кто-то есть. А если все члены свалят до наступления партии, то и в самом поместье ты ничего не найдешь. А днем все еще сложнее. Серая зона начинается еще на подступах к воротам. В само поместье пока никто не попал, либо мне просто не дали такую информацию. Но есть варианты, как попасть за ворота. Все в файле. Отпишись, как все получишь и прочтешь. И сообщи, когда будешь в Рорке. Я тут прошлась по магазинчикам в районе Соборной улицы и нашла очумелое одеяние служительницы церкви. Мне хочется, чтобы ты срочно его оценил. Целую. От Вестин. Информацию еще проверяем, поэтому ничего не скажу наверняка. Но все идет к тому, что наш доброжелатель слил не только рецептуры на гранаты, но и демонические сборки. Не знаю, все или частично. Но пока есть предположение только по самым стабильным хантам, типа вампиров или контролируемых терриантропов. Будет больше информации, сообщу. Пока рано делать какие-то выводы. Следующая партия будет показательной. Но конкретно тебе не помешает запастись святой водой и освещенными пулями. Попроси Реда, чтобы включил соответствующую экипировку в ваши сборки. Мауса я держу в курсе событий. От Рюйка. Ну и чего мы не отвечаем? Арч, я же вижу, что ты прочитал сообщение. Неделю назад. Твоя проблема в том, что ты, прости меня, Яр, за ту ересь, что я сейчас скажу, слишком много думаешь. Вот сказал, и язык себе отрезать сразу захотелось. Мы стояли посреди Галакома. На полу светились желтые стрелочки маршрута, а рядом стоял Ред и безбожно язвил. Задача усложнялась в разы. Я должен был идти строго по намеченному маршруту среди голографических декораций Роркха и отстреливать появляющихся противников. Проблем было две. Во-первых, мне нельзя было держать в руках лисы. Оружие в кобуре и достается строго перед выстрелом. Вторая проблема в том, что нельзя было поворачивать корпус и даже вертеть головой. Последнее делало задачу вообще невыполнимой. За любое нарушение правил меня било током и еще шарахало от попаданий противников. Рефлексы я обуздать не мог, а целиться не целясь оказалось вообще за гранью адекватного. Поэтому током меня било регулярно. А я только начал привыкать к проходкам в Галакоме. И даже сумел пройти пару раз всего с тремя пропущенными атаками. Правда, это стоило мне множество ушибов, растяжений и одного вывиха. А еще я отвык от кобуры. От обычной, стандартной, я имею в виду. Слишком привык к магнитным вариантам, а в тире или том же Галакоме оружие требовалось вытащить всего один раз. «Автоматически! Твои мышцы должны работать без твоего участия! Хочешь стать хорошим стрелком, твое тело должно служить тебе на всю катушку! Не вертись! Стреляй из любого положения в любую сторону за минимальное время!» «Да не могу я так! Я же не вижу, куда стрелять! Они со всех сторон появляются! Ты же даже голову не даешь поворачивать!» «Ты видишь более чем достаточно. В бою не будет времени вертеть башкой, так что возьми под контроль свои органы чувств. Ориентируйся на звук, на запах, по дуновению ветерка. Давай-ка я тебе тока добавлю для стимуляции». Оправдывая Реда, скажу, что он показал эту проходку. Сам прошелся по стрелочкам, сам отстрелил всех противников, лишь иногда немного доворачивая корпус, если того требовал выстрел. Сами стойки мы тоже отработали вне Галакома, и некоторые из них давались мне довольно сложно. Но Ред добросовестно показывал мне самые короткие движения от кобуры до нужного направления ствола. Магнитные накладки сильно упростили бы задачу, но надо сначала научиться играть по правилам, а уже потом их обходить. «Не сутулься! Ступай, как я учил! Что ты как калечный медведь переваливаешься? Старый, жахни его током разок просто так! А-а-а-а!» От Рюйка. «Ну и чего мы молчим? Все, прошла любовь? А как же все эти твои «давай увидимся в реале», «хочу с тобой познакомиться»? Козел же ты, Арч!» От Вестин. «Новая информация. Не знаю, есть ли у тебя доступ к обсерверу и новостным лентам, поэтому на всякий случай обрисую расклад тут. Диханты объявились в сети. Гильдии из 13 начали массово постить свои успехи. Там трупы демонических и массовое сжигание знаков. Ну и покруче чего тоже имеется. Записи с моментами убийств еще куда ни шло, Так они еще и травлю устраивают. Охотятся на раненых и безоружных. Загоняли ребят прямо под клыки Роркха. Жду ответа от наших аналитиков, но метод и ракурсы камер сильно напоминают ваши. Конкретно Мауса в Ханте Вампира. Выводы и сам можешь сделать. Диханты объявили набор в свои ряды. Гильдии массово обрастают новыми отрядами новичков под руководством опытных капитанов. Они делают заградительные команды мяса из сброда. Маус сказал, что вы уже сталкивались с подобным явлением. Короче, многие ваши фанаты уже перешли на сторону дихантов, не забывая поливать демонов отборными помоями. Потому что так безопаснее для них. Ссыкуны, встретишь, пристрели со всей жестокостью. Атрюйка. Да ладно, Арч, я просто прикалываюсь над тобой. Повелся ведь, да? Разумеется, я все знала с самого начала. Я же не даром паучиха. Не грусти там и давай уже быстрее выходи на связь. Целую. Объясни, зачем я это делаю. Какой в этом толк? В древности любой самурай должен был владеть искусством каллиграфии. Это твоя каллиграфия, паря. Это кирпич, Ред. Пока что это даже на кусок говна не похоже. И еще дальше оно от полноценного кирпича. Лепи давай, по образцу. Я сидел в Роркхе, что уже радовало. Тело Хастера не болело так адски, как мое, так что в каком-то смысле я был даже рад такой тренировке. А занимался я лепкой кирпича по образцу, то бишь по другому кирпичу. Правда, из материала у меня была не глина, а какая-то смесь, больше похожая на пластилин. Требовалось не только придать ему нужную форму, но и изобразить все потертости, сколы, а потом и трещины. Благо, у меня была целая куча инструментов, начиная от маленькой наждачки, заканчивая маленьким пинцетом и совсем уж детским молоточком. Чем только я не занимаюсь тут. А мне еще картошку чистить к ужину. Гребаный Ред. Давай пошевеливайся, паря. Тебе еще камень лепить потом и картошку чистить. Гребаный Ред. От Рюйка. Но ты все равно козел. Мог бы и предупредить. Целую. «Так, а этот что здесь делает?» — спросил я, заходя в таверну. «Я позвал, чтоб тебе скучно не было», — улыбнулся Ред, глядя на пыхтящего Ханта, что пытался собрать Бет. «Ты не отвечал на сообщения», — сукоризный произнес парень. «А потом Ридьярд написал мне и пригласил к вам в отряд». «К нам в отряд? Чё, блин?» Не узнать Элла было трудно. Такой же гибридный хант ни рыба, ни мясо. Рукояти вакидзаси и другого меча. В этот раз прямого, без гарды и навершия. Ну, хоть не катана. Широкие штаны заправлены в высокие ботинки, накидка, пояс и черная безрукавка с глубоким капюшоном. На спине знак демонов. Парень явно сам рисовал. Криво, коряво, в общем, как и надо. Гораздо лучше того, что было раньше. «Ты чего приперся, Эл?» — спросил я пацана. «Ты в обсервере не отвечал. У тебя личка закрыта. Я раз вам накатал в официалку. Оттуда направили к какому-то Маусу, а он дал контакты Ридьярда. Вот я и тут». Я спросил не как, а какого. Ай, забей. «Ред, ты объяснишь, может?» «А чего объяснять?» — удивился тот, ребром ладони сбивая крышку с бутылки пива. «Твой стажер, ты и возись с ним. Пацан, задачу понял?» «Ни с кем не разговаривать, кроме Арча. При посторонних молчать. В бой вперед него не лезть». «А если он тебя отправит в атаку вперед себя?» — спросил Ред, закидывая ноги на стол. «Тогда...» — пацан немного смутился, собираясь с духом. «Сообщить о подобном вам лично». «А иначе...» — не унимался Ред. «Иначе вы меня в реале найдете и всю душу вытрясете». «Вот, один толковый игрок на ваш отряд есть», — ухмыльнулся мой наставник. «Арч, твоя задача. 10 голов, дабы не быть посланным нахрен. И без мелкотни в этот раз. Пацана живым не обязательно, да и сам тоже можешь помереть. Но головы притащи». Я подошел к столу, схватил кинжал, пока Ред не отобрал и эту часть экипировки. Развернулся и двинул в сторону выхода. Эл явно растерялся, пришлось щелкнуть пальцами, привлекая его внимание. Уже у самой двери Ред окликнул меня. «Ничего не забыл, Арч? Твой патрон!» «В задницу себе запихни», — ответил я. Но сделал это шепотом. И вообще, когда уже шел по темнеющим улицам. Уж что-что, а из меня он душу вытрясет на раз-полтора. Ему даже искать меня не надо. В соседних капсулах кимарим. Дойдя до ближайшего перекрестка, огляделся вокруг. Забрался в окно ближайшего дома. Просто так было проще и быстрее, чем выносить дверь. В этом районе частные дома как-то получше будут укреплены. А это точно был частный трехэтажный дом. Не особняк, а обычное кирпичное здание посреди улицы. Какого-то богача, вовремя свалившего из города. Можно и поискать, может, непись и здесь где-то засел, но вряд ли. Редко они остаются следить за своим имуществом. Прихватив на ходу графин с бурой жидкостью, выбрался на крышу. Уселся поудобнее, прислонившись спиной к печной трубе, выдернул пробку и с силой швырнул в сторону улицы. Послышался отдаленный звон. Эл выбрался следом и пристроился рядом. Только вот пацана мне на голову не хватало. Лишняя морока. Без него куда проще. Одно дело в отряде, игрок-то он толковый. И другое дело вот так вот гулять в соло. Мне проще одному бесшумной тенью пробежаться по городу, чем с обузой, которая топает, как армия гомункулов. Арч, начал Эл. Когда он говорил, что найдет меня и душу вытрясет, он имел в виду? Да. А он? Да. А ты? Нет. Вообще ничем. Ясно, — проговорил Эл поникшим голосом. Я сделал глоток из графина. Пойло отменное, но греет так себе. Протянул графин пацану. Какое-то у меня странное чувство дежавю от этого диалога. Как будто уже было это все, но никак не могу вспомнить, когда именно. Да не, бред. «А чего мы здесь делаем?» — спросил Эл. «Ждем заката и начала партии. А потом пойдем в магазин за патронами». Ладно». Пацан наверняка решил, что я окончательно рехнулся. Но мне слишком влом ему что-то объяснять. Я на компанию не напрашивался. А вот он напросился, пусть и страдает. Впрочем, польза с него имеется. «Небо чистое сегодня?» «Чистое», — кивнул Элла, отхлебнул еще немного. «Зашибись. Я действительно обрадовался. Можно на этой крыше торчать хоть до посинения теперь». «Но по поводу антагониста партии Ред предуп...» «Да насрать», — прервал я пацана. «Вообще параллельно». «Окей», — пожал плечами тот. Мне реально было плевать. При прочих равных я бы досконально изучил ситуацию, подобрал оптимальную сборку, может, даже выбрал более подходящего ханта. Но у меня не из чего выбирать, тупо. Какая мне разница, с кем сражаться, если у меня есть кинжал и все? Про Элла вообще не в курсе был. Так бы хоть заставил взять что полезное. Поэтому пофигу. Графин опустел наполовину. Ночь уже наступила, пройдясь по нашей крыше липкой волной страха и отчаяния. Но пьяным море по колено, да и вообще. Хищный оскал Роркха больше не терялся у меня из виду. Но теперь я шел целенаправленно с оглядкой на эту кровожадную тварь. Теперь я всегда готов схлестнуться с ним. И от этого игра приобретает некий шарм. Если в самом начале я боялся этого города, то потом просто перестал воспринимать его всерьез. Сейчас все снова изменилось. Теперь мои партии проходят в стиле «несмотря на». Я занимаюсь своими делами, выполняю поставленные задачи, двигаюсь в нужном направлении и делаю это так, словно угроза от Роркха для меня просто не существует. Вечно расслабленный и спокойный. Но истина в том, что я постоянно жду атаки, а ее все нет и нет. И если ты постоянно напряжен, то проще всегда быть расслабленным. Тогда хотя бы не устанешь. Рорк всегда ударит в самый неожиданный момент. Просто смирись с тем, что ты никогда не будешь готов, и не напрягайся. В этом и заключается моя готовность схлестнуться с этим кровожадным городом в любой момент. Мы с ним играем в салочки, где ставка каждый раз одна и та же. Жизнь моего ханта. Просто я стал лучше играть, и Рорк начал воспринимать меня немного серьезней. Кажется, будто бы наше противостояние вышло на новый уровень, но нет. На самом деле Рорк просто стал чуть-чуть серьезней. Перевел меня из разряда пыли под ногами в категорию грязь из-под когтей. Доволен ли я своим новым амплуа? Однозначно, это невероятный успех. Я горжусь собой. И это без сарказма. На полном серьезе. «И долго нам еще тут мерзнуть?» «Ты еще тут?» — удивился я. «Почему еще не облутал дом? Тут наверняка есть потайной сейф с серебром и оружием. Иди ищи». «Так ты же ничего не сказал, вот и сижу». Как я отвык от этого. В отряде мои команды требовались лишь в критических моментах. Такие банальные вещи, как обшарить стартовую локацию, были само собой разумеющиеся и не требовали моего участия. Это как приказать Рина танковать или скомандовать анархией стрелять из автомата патронами по противнику. Ну зачем слова там, где и так все понятно? Впрочем, это я расслабился, наверное. Паренек лишь номинально в отряде. По факту это просто попутчик на очередную партию. Странный попутчик, который жалеет сгоревшую куртку и моментально выполняет мои команды. Большой вопрос еще почему. А вот и первые выстрелы раздались. Пятый калибр на северо-западе. Ответа не последовало. Не то. Эл вернулся минут через 10. Довольно быстро прошелся по дому. С одной стороны, молодец, что не стал терять время. С другой стороны, вряд ли он так быстро что-то нашел. Тем более замаскированный сейф. Если только у Ханта нет соответствующих обилок, что вряд ли. «Ничего не нашел», — подтвердил парень мои мысли. «Кабинет и спальня. Сними картины со стен, повали шкафы, простучи половицы и сами стены». Башка в капюшоне скрылась, чтобы вернуться через 5,5 минут. Радостно сообщил, что нашел 2 сейфа. Один в полу возле кровати, другой в стене за картиной. Но открыть не смог. Ну, хоть согрелся пацан. Я и не думал, что он их вскроет, но маленький шанс все же был. Всякое тут бывает. Когда не заперто, когда дверца хлипкая. Один раз нашли пароль, приклеенный скотчем прямо к дверце сейфа. И такое бывает. Вдалеке раздались выстрелы. 5-й калибр. Затем что-то погромче и один взрыв. Но огня я не видел. Западное направление, минут 15 отсюда, но точнее сказать трудно. Глянул на Элла, но тот снова присосался к графину. Он вообще ничего не услышал, что ли? Я медленно поднялся на ноги и принялся разминать затекшие конечности. «Погнали, пацан! Лавочка открылась. Закупимся патронами и головами». «Где? Ты что-то видел?» Мечник закрутил башкой. Странно, что шею не свернул себе. «И это тебя еще Рорк оценил?» Задал я вопрос звездному небу и полной луне. От Маус. А-а-а-а!